Анна Дуплина. Легенды Этании. Подлинная надежда королевства. Глава первая. В голове гудел бесконечный шум, мешающий мне сосредоточиться. Черный мир слишком быстро вращался вокруг меня, вызывая тошноту. Я открыла глаза и не сразу сориентировалась, где нахожусь. Вокруг было пыльно и холодно. Шершавая стена, к которой я прижималась, больно царапала спину. Все тело ныло, а в горло как будто насыпали песка. Я провела рукой по лицу, пытаясь осознать себя в этой реальности. Ладонь неприятно ободрала мою щеку, и я опустила на нее взгляд. Багровая корка запекшейся крови ржавыми пятнами покрывала обе мои руки. И в этот момент я все вспомнила. Мир вокруг сузился до чердака под крышей университетской библиотеки и снова рассыпался на черное и пустое ничто. Осознание произошедшего пришло оглушающей болью, разрывающей меня изнутри. Я согнулась пополам в попытке унять ее, но все было бесполезно. Мои лучшие друзья, моя семья погибли. И все из-за моей глупости и доверчивости. Я подвела их. Воздух больше не попадал в мои легкие. Голова закружилась. На несколько минут я посмела надеяться, что умру здесь, по эту сторону от разлома. И стена, в которую он превратился, станет моей могильной плитой. Но кислород снова проник в легкие, обжигая их и оставляя мне пустую и бесполезную жизнь. Я свернулась калачиком на холодном полу и сосредоточилась на дыхании. Вдох, выдох. «Ваше Высочество, вставайте!» Низкий голос раздался прямо над ухом, а чья-то сильная рука потрясла меня за плечо в попытке привести в чувство. «Нам надо уходить отсюда!» Слегка хриплый голос показался мне знакомым, но черная пустота забытия не собиралась так просто отпускать меня из своих крепких объятий. Я дернула плечом и попыталась отползти от настойчивой руки. Даже если это Эрик пришел, чтобы добить меня, мне плевать. Так даже лучше, потому что ужасная реальность острыми когтями рвала мне душу, и все, чего я хотела, заглушить эту боль. «Ваше Высочество!» Голос, несомненно, принадлежал мужчине. И, судя по всему, он был раздражен и упрям. «Вам надо встать, иначе вы просто замерзнете здесь». «Плевать». Я с трудом разлепила пересохшие губы. Попыталась облизать их, но язык оказался ничем не лучше. «Оставьте меня в покое». «Это невозможно. Я поклялся вашему отцу, что верну вас домой». Этим словам, произнесенным слишком холодным тоном, удалось вырвать меня из плена забытья. Я открыла глаза. Очертания мужчины передо мной расплывались. Он был высок и широкоплеч и мало походил на Эрика. Я изо всех сил попыталась сфокусировать взгляд на нем, и, наконец, зрение почти пришло в норму. Когда я осознала, кто стоит передо мной, то отшатнулась, больно ударившись затылком о стену. «Ты!» Мне хотелось кричать, но изо рта вырывался только свистящий шепот. «Так это ты должен был ждать нас у разлома», — догадалась я. Злоба горячей волной закипала внутри, пока я смотрела на стоящего передо мной Джулиана. «Но тебя там не было! Не было!» — зашипела я, пытаясь подняться на ноги, но они подкосились, и я снова оказалась на холодном полу. «Они погибли, понимаешь? Они оба погибли!» Я не заметила, как сорвалась на крик. Горло саднило, а обжигающие слезы снова полились из глаз. Я отползла от Джулиана так далеко, насколько мне позволяла стена, и сжалась, сидя на полу. Потратив последние силы на злость, я оказалась полностью опустошена. «Они погибли», — я шептала это снова и снова, обняв себя руками и раскачиваясь из стороны в сторону. «Они погибли, погибли». Сильная мозолистая рука обхватила меня за предплечье и бесцеремонно дернула вверх. Зубы клацнули, когда Джулиан рывком поставил меня на ноги и легонько встряхнул. «Если мы сейчас же не покинем это место, то разделим участь ваших друзей. Ну же, ваше высочество, соберитесь!» Я безвольной куклой висела в крепких руках мужчины, но его слова бились о пустоту моей черепной коробки, не донося до меня смысл. Мне больше некуда было спешить. Это было очевидно. Так какого дьявола ему от меня надо? Ничего больше не имело значения. Моя жизнь закончилась в Великом лесу, вместе с жизнями Вики и Алекса. Я смотрела сквозь мужчину и видела только упавшее тело Вик, а следом кровавую ладонь Алекса, разрушающую разлом. И снова, как будто заевшая в проекторе пленка, и бесконечный повтор с кадрами гибели моих друзей. Неожиданная звонкая пощечина привела меня в чувство. Я ошарашенно прижала ладонь к щеке и, наконец, посмотрела на Джулиана, а не сквозь него. В его карих, почти черных глазах было почти невозможно разглядеть зрачки. И сожаления в них тоже не было, только непоколебимая решимость. «Простите, ваше высочество, но у меня нет выбора. Король Эрик отправил за вами людей, и нам стоит поспешить». «Куда?» — продолжая висеть у него на руках, спросила я. «Домой. Я отведу вас в Итанию, к вашему отцу». «Зачем?» Мой вопрос заставил Джулиана растеряться, и в его глазах отразилось недоумение. Он смотрел на меня несколько минут, а потом тоном, каким обычно разговаривают с несмышленными детьми, изрек до простого очевидную вещь. «Пророчество должно исполниться, а для этого границу между мирами нужно закрыть. Никто, кроме вас, не сможет это сделать». Я замотала головой. «Мне плевать на границу и разломы. Все это больше не имеет значения для меня». Недоумение на лице мужчины снова сменилось раздражением. Он еще раз не сильно встряхнул меня, вероятно, в надежде, что мой мозг встанет на место, но это не помогло. Где-то за стеной, разделяющей два мира, лежали мои мертвые друзья. Эрик, скорее всего, рвал и метал от злости, а отец надеялся на то, что я спасу его королевство и весь этот чертов волшебный мир. Только никому не было дела до того, чего хочу я. Не то чтобы я сейчас в полной мере осознавала это, но я точно хотела одного — чтобы меня все оставили в покое. «Если стена падет, Эрик придет в ваш мир. И уже не за вами, ваше высочество». Джулиан слегка повысил голос. «Неужели вам плевать на то, что погибнут невиновные люди? Сотни тысяч людей отправятся в рабство в Флоританию и Кавию, а остальные будут безжалостно уничтожены. И вы ничего не станете делать? Трусливо спрячетесь и будете ждать, пока король Эрик приедет и женится на вас или за ненадобностью убьет?» Кажется, пророк ошибся. «Может, вы и дочь Бернарда, но спасти мир вам не под силу». Презрением было пропитано каждое его слово, и они оказались равносильны пощечине. Но тон, которым произносил их Джулиан, ранил меня гораздо сильнее. Несмотря на то, что я сама считала так же, слышать это от постороннего человека оказалось больно. Он ничего не знает обо мне, не знает меня, а я и так достаточно себя презираю, хватит и этого. Я резко дернулась в руках Джулиана. От неожиданности мужчина выпустил меня, и я плюхнулась на пол, больно ударившись. Неловко поднявшись на ноги и потирая ушибленный зад, я ткнула пальцем в грудь Джулиана. «Я сразу сказала, пророк ошибается. Я никак не смогу спасти мир. О чем говорить, если я путаюсь в собственных ногах, все время роняю еду и не способна убить даже таракана? Как я буду выступать против войска Эрика и что могу ему противопоставить? С чего вы все решили, что я подлинная надежда королевства? Это совершенно точно не я». Его слова разозлили меня. Я еще раз ткнула ему пальцем в грудь, не ощущая, как вокруг нас поднимается ветер, кружа обрывки каких-то бумаг и клубы пыли. Джулиан отступал, почему-то самодовольно улыбаясь, пока я пыталась пальцем проделать в нем дыру, а ветер вокруг все набирал силу. Наконец, выражение торжества на лице Джулиана окончательно вывело меня из себя, и я от злости и бессилия топнула ногой. Сильный поток ветра обрушился на нас откуда-то из-за моей спины, но, обогнув меня, со всей мощи ударил в грудь мужчины, стоящего передо мной. Его отбросило назад, и, пролетев несколько метров, Джулиан врезался в груду барахла, лежащего на чердаке. Я замерла от шока, не понимая, что произошло, но он все так же, лежа в куче барахла, лишь громко расхохотался. Пораженная реакцией мужчины, я безвольно опустила руки, окончательно обессилев. Злость иссякла, а непонятно откуда взявшийся ветер стих. Я смотрела, как и Джулиан, с грациозностью льва поднимается из кучи мусора, и пыталась решить, что мне делать дальше. Есть ли хоть какой-то способ сбежать от него? Возвращение в Эрос я хотела меньше всего на свете. Пророк не ошибся. Самодовольно ухмыляясь, Джулиан приблизился ко мне и наклонился к самому лицу. «Просто ваша сила спрятана глубоко внутри. и вам надо ее пробудить и научиться ей пользоваться». «Какая сила?» — непонимающе посмотрела я на него. А в следующий момент на меня снизошло понимание. Я посмотрела на свои руки и вспомнила все, что происходило в Великом лесу. Неизвестно откуда взявшиеся потоки ветра, раскидывающие солдат Эрика в разные стороны. И еще раньше там, в замке. Я злилась, и сквозняк задувал свечи. Только это был не сквозняк. Все время это была я. Внутри меня по какой-то причине оказалась их магия. «Он знал?» Джулиан кивнул. «У вас есть магия. Иначе бы пророк не пришел за вами. И Эрик тоже. Вопрос в том, как глубоко она спрятана». Рука Джулиана совершенно бесцеремонно оказалась в районе моего солнечного сплетения. «Ее надо пробудить. Тогда у королевства действительно появится хоть какая-то надежда. А пока нет и ее». Я вздрогнула и убрала его руку с моей груди. Значит, Эрик знал. Что ж, я точно не хочу пробуждать никакую силу и тем более обладать ей. Решившись, я сделала шаг в направлении выхода, чтобы попытаться улизнуть. Но далеко уйти мне не удалось. Пока мы с Джулианом спорили, со стороны двери к нам успели приблизиться трое мужчин. Надеяться на то, что это подмога, было глупо. Мечи, выставленные вперед, не оставляли сомнений в их намерениях. Джулиан, первым заметивший нежданных гостей, рывком потянул меня к себе за спину. Весь мой настрой, как можно быстрее проститься с жизнью, моментально исчез. И я попыталась незаметно оглянуться в поисках пути к отступлению. Но единственный выход был перед нами, и дорогу к нему загораживали вооруженные незнакомцы. Они были одеты в самую простую и неприметную одежду и выглядели как обычные жители Бостона. А я подумала о том, как много не успела узнать. «Если будет возможность, бегите», — обернулся ко мне Джулиан. «Вы поняли?» Мужчина быстро достал меч из ножен, и тусклый свет от грязной лампы отразился на его лезвие. Мне не к месту вспомнилось нападение людей Ровуса в лесу, и то, как Эрик не дал мне там умереть, едва не погибнув сам. Сердце отозвалось тупой болью, но сейчас было неподходящее время для того, чтобы убиваться о преданной любви. Поэтому я, стиснув зубы, кивнула Джулиану и обратила все свое внимание на нападавших. Как оказалось, вовремя. Едва Джулиан достал меч, стоящий перед ним незнакомец нанес удар. Лязг металла о металл практически оглушил меня. Я попала из одной битвы в другую, только в этот раз не было ни маячившего вдалеке разлома, ни надежды на поддержку и ни единого шанса на спасение. Джулиан легко отбил очередной удар, пытаясь сдержать натиск сразу троих нападающих, при этом все время стараясь прикрывать меня спиной. Вот только пока он отбивался от этих, на чердаке появились еще трое мужчин. И тогда я поняла, в этот раз нам точно не спастись. В стремлении увернуться от острия меча я не заметила, как оказалась перед одним из нападавших. Сердце бешено колотилось, грозя выскочить из груди. Я обернулась в надежде на помощь, но Джулиан уже с трудом успевал отбивать удары, сыпавшиеся на него. Мужчина передо мной попытался схватить мою руку, но я резко наклонилась вниз, и все, что осталось у него в кулаке, — клок моих рыжих волос. Я поморщилась от боли и снова обернулась. Джулиан отвлекся, чтобы найти меня глазами, и пропустил удар, рассекающий ему кожу на предплечье. От понимания, что я только обуза для мужчины, мне захотелось кричать. Из-за меня погибли Алекс и Вик, из-за меня рисковал Джулиан. Воздуха на чердаке словно стало меньше. Я попыталась сделать глубокий вдох, но лишь закашлялась от пыли, забившейся мне в нос и рот. Передо мной снова возник один из людей Эрика. Я заозиралась по сторонам, но не увидела ничего, что могла бы использовать как оружие. Второй раз увернуться мне уже не удалось, и мужчина, больно схватив за руку, резко притянул меня к себе. От него воняло потом и кислой капустой. От этой адской смеси мой желудок сжался в болезненном спазме, но мне удалось справиться с накатывающей тошнотой. Левой рукой он прижал меня к себе, а правой приставил лезвие меча к моему горлу. Я дернулась, и шею пронзила острая боль. Теплая струйка крови потекла вниз по моей ключице и впиталась в воротник. Мне стало страшно. Я подняла глаза на Джулиана в надежде, что он придет мне на помощь, но он сам уже с трудом стоял на ногах. «Не дергайся. Король приказал привести тебя живой, но никто не запрещал немного попортить тебе личико». Меня обдало гнилостным дыханием давно нечищенных зубов. Это вызвало очередной спазм в желудке. «Говорят, Его Величество уже снял пробу, так что можем еще порезвиться. А если будешь умницей, то, возможно, тебе даже понравится». Я скривилась от отвращения. Липкий, лишающий воли ужас сковал меня. Я хотела вырваться, драться, бежать, но могла лишь трястись от страха в руках мужчины. Он убрал меч от моей шеи, наклонился, и я почувствовала отвратительное, мокрое прикосновение его языка к моей щеке. Я вздрогнула и, не в силах больше сдерживаться, резко согнулась пополам в приступе рвоты. Довольный хохот раздался позади меня в тот момент, как болезненный спазм скрутил мой пустой желудок, исторгающий одну лишь желчь на пол чердака. «Эй, Марвин, оставь ее! Его Высочество все еще планирует на ней жениться! Вряд ли он обрадуется, если придется пользоваться принцессой после тебя!» Раздался еще один голос откуда-то справа. Вслед за этими омерзительными словами раздался громкий хохот остальных мужчин. Я обессиленно прикрыла глаза. Мне не справиться с Эриком. Я просто не смогу. Когда спазмы перестали сжимать мой желудок, я, с трудом выпрямившись, вытерла рот рукавом и повернулась в ту сторону, откуда раздавались смешки. А затем замерла от ужаса. Джулиан на коленях стоял перед мужчинами, склонив голову и едва дышал. Пока меня рвало себе под ноги, ему крепко досталось. Точёное лицо было все в крови, губы превратились в сплошное месиво, а длинные волосы слиплись от крови. Над ним, гадко улыбаясь, стояли трое нападавших. Джулиан виновато посмотрел на меня, и в этот момент на его затылок обрушилась рукоять меча. Я закричала от ужаса и дернулась вперед, когда стальная хватка Марвина сжалась на моем плече. Кажется, теперь у королевства действительно не осталось никакой надежды.